он тоже поддался весенней неге. Шутка ли сказать, после долгих месяцев, проведенных в душном метро, с его запахами мыла и кислот, оказаться в раю, рядом с крохотной речкой, под деревьями, покрытыми бледно-зеленым пухом. Абри позабыл, зачем он здесь, и, увидев нарядного, чисто выбритого Грине, вздохнул. Вот и кончилась сказка. Поздоровались. Потом Абри сказал: «Садись. Придет латник Дельмас, у него все инструкции». Грине расстелил газету. Не хотел запачкать новенькие брюки. «Здесь не сыро, солнце. Я ведь тоже побаиваюсь. Ничего не стоит простудиться». Они молча глядели на серебряные зыбь речонки, и мало-помалу ими снова овладела приятная истома. «Начальник не придет?» «Нет, он хворает. Возраст не тот». «Сколько ему, по-твоему?» «За 60». «Постарел он. Это после смерти сына. 2 года, как сын умер, я хорошо помню. Тогда забастовка была. Жена его плакала. А я пришел, он молится». «Да, это скверное дело. Ты что, женат?» «Нет, а ты?» Уродливое лицо Абри на минуту осветилось застенчивой улыбкой. «Еще нет?» «Значит, думаешь?» «Пожалуй, так лучше. Я вот скоро женюсь. В Аннеси нашел красотка, отец адвокат, там у них поместье. Я и сам хочу туда переехать. Куплю гостиницу, англичане приезжают, у англичан валюта. Я и деньги отложил. А девушка замечательная, как она поет, колоратура». Люлю никогда не пела, но, начав врать, Грине не мог остановиться. Вернее, он не врал, он размечтался, а вокруг удивительно щебетали лесные пичуги. Абри поглядел на оранжевые модные ботинки Грине и с грустью подумал: такому легко жениться, а кто пойдет за меня, разве что старая шлюха. Этот, как его, Дельмас, он, должно быть, заблудился. Придет. Абри никого не ждал. Он заранее все обдумал, но теперь почему-то медлил. Грине вынул фляжку. Тогда Абри достал хлеб и колбасу. В запасе предвидел утомительный день. Решили перекусить. Колбаса была упругой, как резина. Грине жевал со смаком. Прогулка придала ему аппетит. Хлебнув из фляжки, Абри сказал: «За твое здоровье». Грине еще больше размяк от коньяка. Клонило ко сну. Он зевал и, глядя на воду, мечтательно говорил: «Удить люблю. В Аннеси форели вот этакие, гляди». Потом он уснул. Шляпа сдвинулась на бок, рот был приоткрыт. Его бледное лицо, обычно перекошенное тиком, стало спокойно, оно даже порозовело на солнце. Было в этом спящем человеке нечто детское. Абри все еще медлил. Он больше не думал о своем одиночестве, не мечтал. Тупо он повторял себе: «Ну?» Его охватила тошнота. Прежняя нега перешла в полуобморочное состояние. Он поморщился, паршивый коньяк. Вот сволочь спит. Гостиницу хочет открыть. Виктория или Монрепо? Не выйдет. А может быть, он и не предатель? Просто захотелось человеку на покой. Конечно, рыбу удить приятнее, это каждый понимает. Только чем он, Абри, хуже? Почему ему нет никакого покоя? Бить, резать, сволочи. Неизвестно, к кому относилось это бранное слово, но оно приподняло Абри. Он почувствовал злобу, как будто к горлу подступила кислота. И тогда он вынул стилет. 2 минуты спустя, убедившись, что латник Грине мертв, Абри положил под скамейку билет, который ему дал Бретель. Билет был на имя Жака Дельмас. Тщательно оглядев свои руки, пальто, штаны, Абри быстро зашагал к шоссе. Теперь он не восторгался весенним днем, Тошнота не проходила. Он с отвращением вспоминал о колбасе, как резина —